Вторая часть. Глава 18. Переход. Мне снился сон. Снилось мне, что я влетаю в воронку, сотканную из звезд. И мне стало так хорошо и радостно, что я захлебнулся от счастья. Воронка плавно превратилась в длинную звездную трубу, по которой я и летел неизвестно сколько. Меня выбросило в место, похожее на ранее посещаемый мной астрал. Только везде наблюдалось непонятное для меня, но какое-то упорядоченное движение небольших облачков. Присмотревшись к ближайшему, я обратил внимание, что от него куда-то вниз уходит тончайшая нитка. Это напомнило мне воздушный шарик, надутый гелием, взлетевший в небо и удерживаемый за нитку. Недолго полюбовавшись открывшимся зрелищем, я подлетел к шарику и ножом-переростком, который создал по уже привычке, прицелился в самую середину образования. Разрубить его до конца у меня не получалось, но я все равно начал тянуть из него энергию, как было уже не раз до этого, в астрале. Тут что-то пошло не так. Вместо простой чистой энергии я втянул в себя все это образование. Мне показалось, что я услышал человеческий крик, но даже подумать об этом толком не успел. Меня с безумной скоростью потянуло вниз и силой впечатало во что-то, как в стену. Очнулся я резко. Первой моей мыслью было, неужели не получилось, и меня успели откачать. Это все, о чем я успел подумать, потому что накатила боль. Она была всепоглощающей. Я вырубился. Не знаю, сколько времени продолжалось мое забытье. Очнулся я, плавая в непрерывных волнах боли. Голова разламывалась на части. Попытался открыть глаза и снова потерял сознание. Такой калейдоскоп моего состояния продолжался вечность. Не могу с уверенностью сказать, сколько раз я приходил в себе и тут же терял сознание. Потом состояние сменилось на бред. Было ощущение, что я проживаю жизнь мальчишки. Поймал себя на мысли, что думать начал на странном языке, похожем на старославянский. В какой-то момент пришло осознание, что я переродился. И, наверное, из-за моей выходки с разрубанием и поглощением облачка попал я в молодого пацана. После этого осознания сразу все встало на свое место, и у меня начало получаться, как говорится, раскладывать все по полочкам. Надо сказать, что после перерождения я полностью сохранил память о предыдущей жизни. Бонусом получилось просмотреть все прожитые годы парня. Мед, съеденный перед смертью, реально помог. В какой-то момент, увлекшись освоением или осознанием памяти пацана, я не заметил, что почти пропала терзающая меня боль, к которой я даже начал привыкать. От понимания этого изменения мой организм решил очнуться, и я пришел в себя. Очнувшись, почувствовал я себя неважно. Все тело от того, что долго лежало, или, может быть, из-за моего в него подселения, было как деревянное. Появилось ощущение, что как будто все оно затекло. Из горла вырвался непроизвольный стон. Тут же передо мной появилось лицо миловидной женщины с непередаваемыми эмоциями, читаемыми в ее глазах. Тут было все. И безграничная материнская любовь, и затаенный страх за сына. Не описать и не рассказать все то, что выражали эти глаза. И самое главное, что я реально воспринимал ее своей родной матерью на каком-то инстинктивном уровне. Вся моя сущность тянулась к ней, как к самому родному человеку на свете. Это не передать словами. У меня непроизвольно из глаз полились слезы. Никогда ни до, ни после я не переживал такую бурю эмоций. Не могу сказать, что со мной происходило в тот момент. Мама развила вокруг меня бурную деятельность. Она обнимала меня, что-то спрашивала, и, не дожидаясь ответа, тут же поила каким-то приятным на вкус напитком. А я лежал, наблюдал за этой суетой, плакал и был счастлив. Продолжалось это недолго, потому что я просто уснул. Нет, не потерял сознание, как раньше, а уснул здоровым, крепким сном без сновидений. Проснулся я в прямом смысле этого слова другим человеком. Я не знаю, как это произошло, но воспринимал я себя Иваном Ильичом, с прикольной, по моему мнению, фамилией Лихой. Ощущал я себя отроком 14 лет от роду, родившимся в 1668 году от Рождества Христова. В селе под названием Забытое, расположенном недалеко от бывшего Печенского монастыря. Это, для понимания, недалеко от современного Мурманска, где-то 160 километров от него. Село, в котором я родился и вырос, расположилось на берегу реки Печенги, практически на ее слиянии с морем, и было довольно большим. Насчитывало оно больше 60 дворов с населением порядка 500 человек. Народ, проживающий в селе, занимался в основном рыбным промыслом и немного банальным грабежом подданных шведского короля. Надо сказать, что в округе очень мало населенных пунктов с русским населением. А в основном в близлежащих деревеньках проживали саамы или по-другому финны. Семья у меня довольно большая. Помимо родителей, есть еще три младших брата и совсем крошечная сестра. Братьям было по 10, 8 и 6 лет, а сестренке чуть больше годика. Звали братьев Петр, Федор и Кирилл, а сестренку Екатерина. Отца зовут Илья Иванович, а мать Анастасия Фроловна. Еще с нами жил, по моим воспоминаниям, очень вредный дед, отец моего бати Иван Корнеевич. Я почему-то, вспоминая его, ощущал какое-то опасение. Дед принимал самое непосредственное участие в моем воспитании. Вся моя прошлая жизнь воспринималась мной не как прожитая, а как просмотренный фильм. В то же время было четкое понимание, что это было на самом деле. Очень сильно захотелось в туалет, поэтому с трудом встав, я потихоньку потопал, сильно хромая, в сторону выхода из дома. По телу разливалась непонятная сильная слабость. Такое состояние бывает после болезни, когда организм тратит все доступные ресурсы на борьбу с ней. С трудом переступив невысокий порог, я вышел на улицу и автоматически перекрестился на выглядывающую из-за домов церковь. Тут же подбежал трущийся неподалеку Петька и, подставив свое худое плечо, помог дойти до сортира. К своим 14 годам я был довольно высоким парнем, где-то 1,75 м. Даже догнал в росте отца, поэтому возвышался над братом на целую голову и старался сильно на него не опираться. Сделав свои дела, я добрался с помощью Петьки до скамейки, которая стояла рядом с домом. Уселся, прикрыв глаза и подставив под ласковые лучи солнца свою моську. Задумался. А подумать реально было над чем. Система с моей смертью осталась в том мире. Отклика, сколько ни пытался достучаться, не получил. С магией создателей тоже засада. Магическими силами в этом теле я не одарен. Попробовал и взаимодействие с привязанным к душе пространственным хранилищем. Вот оно, по ощущениям, было на месте. Но открыть и что-то вытащить из него не получалось. Было такое чувство, будто что-то мешает или сил пробиться к нему не хватает, до конца не разобрался. На попытку что-то изобразить с помощью псионики только разболелась голова, и мне реально стало плохо. Немного переждав приступ головной боли, потихоньку добрался до своей постели, улегся и сразу заснул. Мое выздоровление затянулось на 2 недели. За это время увидел всех своих родственников и в полной мере насладился заботой и любовью, которой они меня окружили. С каждым прожитым здесь днем я все больше и больше воспринимал новую для меня жизнь как уже реально свою. Немного окрепнув, начал потихоньку вникать в хозяйство моей семьи. Сказать, что живем плохо, нельзя, но и изобилием здесь не пахло. Хозяйство состояло из лошади по имени Ласка с маленьким жеребенком, коровы Зорьки с теленком, 3 десятка кур во главе с важным крикливым петухом и Шарика, жизнерадостного пса непонятной породы, похожей на лайку. Шарик представлял из себя довольно большой комок густой шерсти. Ни разу за 2 недели не слышал его лая. Было у семьи и свое довольно приличное поле, где по большей части росла рожь. Небольшой кусок поля плетенным забором отгорожен под огород. На этом небольшом огороде росли всевозможные овощи — лук, морковка, репа. Основной рацион питания состоял из всевозможных каш, репы и рыбы. Вот ассортимент рыбы был реально большим. Разбавляло это небольшое изобилие некоторое количество молочных продуктов, которые в большей части попадали на стол детям помладше. Изучая всевозможные инструменты, используемые в хозяйстве, обратил внимание на практически полное отсутствие изделий из металла. Вообще за все время видел всего несколько металлических вещей. 2 ножа, 1 у матери, 2 у отца. Серп, топор, Копье с широким наконечником и гордость отца, фитильное ружье огромного калибра и страшно неудобное. Вот, собственно, и все, что смог обнаружить из железного. Еще семье принадлежал на паях с дальними родственниками по маминой линии корабль. Самый что ни на есть настоящий коч. Если кто не знает, то коч — это поморский корабль, палубное судно с округленными бортами, длиной около 9 метров, ходившее как под парусами, так и на веслах. За время своей болезни я выяснил причину, по которой заболел. Оказывается, в своем юном возрасте я сломал ногу. Кость после перелома неправильно срослась, вследствие чего у меня появилась сильная хромота. Все-все-ли, за исключением родных, звали меня не иначе, как Хромой. Из-за ноги отец меня не брал с собой в море на вылов и заготовку рыбы. И надо же было такому случиться, что в первый же выход в море после долгих уговоров нога подвела, и я умудрился вывалиться за борт. Подняли на коч меня быстро, благо плаваю как рыба, но из-за ледяной воды, болтыхаясь в море, сильно промерз и заболел. Вот и результат. Как случилось так, что встретил душу пацана в непонятном пространстве, я не знаю. Думаю, что он просто умирал, когда я с ним и сросся. Плохо то, что доступа к пространственному хранилищу нет, так бы я быстро вылечил ногу. Но ничего, и так буду справляться. Думаю, что с тем количеством знаний, вбитых мне в голову и скином, я здесь не пропаду. Тем более, что, будучи строителем, я несколько раз выезжал в эти края, в городок Мончегорск. Строили мы там административное здание для металлургического комбината. Поэтому на Кольском полуострове можно было добыть руду для выплавки металла. Тут, наверное, надо рассказать еще об одной вещи. Почему-то только сейчас задумался о времени моего попадания в этот мир. Дело в том, что сейчас, по имеющимся у меня сведениям, у руля государства российского находится царица Софья. А я точно знаю, что подвинет ее с престола царь Петр I. Конечно, из меня историк тот еще, но в какой-то книге я читал, что поморы при Петре I попали, как и остальное большинство простых вольных людей, в так называемую крепость. Стали крепостными невольными людьми. Очень уж мне не нравится такой расклад, но что-то решить сейчас в силу своего возраста я не смогу. Буду только надеяться, что какое-то время до грядущих событий у меня есть. Тем более, что любые новости доходят до нашего края с большущей задержкой. Когда почувствовал себя более или менее, начал задумываться, чем в данный момент могу быть полезен для своей семьи. В голову ничего не приходило, сложно что-либо сделать без инструментов. Поэтому определил для себя в приоритет добычу где-нибудь или, на крайний случай, изготовление хоть чего-нибудь, с чем можно работать. Во время обеда, глядя на рыбу, пришла мысль, что можно разнообразить стол дичью. «Мне же никто не мешает заняться охотой». Крупного зверя я не потяну, но всякую пернатую и мелкую дичь с помощью силков поймать реально. Еще надо поспрашать старшее поколение насчет охотничьего ружья. Сомневаюсь я, что они охотятся с помощью неудобного фитильного ружья. Оказалось, не охотятся вообще. Но охотничий лук в семье нашелся. Правда, принадлежал он деду, и выпросить его оказалось просто нереально. На какие я только уговоры не шел. Никак. Плюнул на это дело. Пусть дальше лежит, я как-нибудь обойдусь. Плохо, что сейчас весна. Время для охоты неподходящее, но делать нечего. Все равно буду охотиться. В процессе подготовки столкнулся с проблемой отсутствия материала для силков. С грустью вспоминал свой трос. Он, кстати, лежит себе спокойно в пространственном кармане. И такое меня зло взяло на бестолкового деда, что аж задохнулся от возмущения. И ощутил в руке тяжесть только что вспоминаемого троса. «Это как?» «Проверил доступ к карману. Нет, не появился. И как я его тогда достал? У меня там и несколько арбалетов лежит, может, как-нибудь получится достать? Как я только не пыжился и что только не придумывал, чтобы достать хоть что-то. Никак не помогла ни злость, ни сосредоточенность. Но все равно я и тросу рад. Теперь разгуляюсь». Сегодня второй раз за время моей болезни вернулся из промысла мой отец. Команда коча занималась разделкой пойманной рыбы километрах в 20 от села. Там оборудовано специальное место для этого с довольно приличным пирсом и несколькими обширными складами. Была там организована и охрана, которую осуществляли сельчане, не ходившие на промысел. Сделано это было из-за вони, которая сопровождала подобную деятельность. Так вот, я обратил внимание, что рыба, засоленная в бочках, вся потрошенная. И на мой вопрос, а где икра, отец пожал плечами и ответил, что выбросил. Ха, охренеть, кто бы знал, как я соскучился по бутербродам с красной икрой. Они просто выбросили. Я ничего не стал говорить, даже помогать выгрузке коча перестал. Просто отошел далеко в сторону, сел на камешек на берегу реки, чтобы спокойно подумать, и вдруг ощутил в своей руке тяжесть моего спиннинга. Это кто же решает за меня, что мне можно из кармана достать, а что нет? И такое меня взяло зло, что даже контролировать себя получалось с трудом. Потом во мне начала появляться уже знакомая холодная волна ярости, все сметающая на своем пути. Как-то сразу появился доступ в пространственное хранилище, мозги начали работать упорядоченно. И буквально через мгновение я полностью успокоился. Получается, что характеристики системы в той или иной мере остались со мной. Ну а с получением доступа к хранилищу теперь заживем.